но пролежать мне дали только минут 15. Потом мне пришлось провести очередную церемонию подъема триколора, который мы оставили реять на длинном флагштоке, вбитом в землю посреди какого-то кустарника для дополнительной стабильности. Деревьев на архипелаге не было. Осмотревшись, я увидел, что мы выбрали самое лучшее место для высадки. На левый берег переходил в невысокие, но практически отвесные скалы, а направо находилась колония морских слонов, которые, если верить энциклопедии, обладали весьма скверным характером. Проверять эти сведения мы, разумеется, не стали, и вместо этого сходили на небольшой холмик в полукилометре от берега. Остров оказался достаточно плоским, но очень красивым. Зеленые луга, усеянные белыми, розовыми, желтыми, лиловыми, красными цветами и перемежающиеся с практически черной землей, кое-где невысокие кустарники, покрытые ковром желтых соцветий, озера причудливой формы. Но делать здесь, по большому счету, было нечего. Мы вернулись на Победу и ушли на северо-запад, в Буэнос-Айрес, понадеявшись справить там Новый год. 9.2 Парижа. На четвертый день после Фолклендов мы вошли в широкий залив. Я обратил внимание, что вода стала намного мутнее, чем в открытом море. Затем мы подошли к месту, где вода неожиданно стала совсем коричневой. Победа резко замедлила ход, а Калечицкий встал на якорь. Перед Победой был спущен баркас, который постоянно промерил глубины, а Победа следовала за ним по довольно сложной траектории. «Риа де ла Плата», — сказал мне Ваня, когда я спросил, где мы находимся. «Самая широкая река в мире, хотя некоторые именуют ее заливом. Лоцы из 20 века нам не помогут, река наносит огромное количество ила, и в будущем дно будут постоянно углублять». Я кивнул. «Недавно я перечитал все, что мог найти про эту водную систему, и узнал, что южный ее берег принадлежит Испании, а северный – Португалии, которая, впрочем, в данный момент тоже находится под властью испанского короля. В нашей истории северный берег заселили выходцы с Канарских островов и испанской Галисии, после чего территория перейдет к Испании в 18 столетии и станет после независимости Уругваем. Но сейчас там одни индейцы, а единственная колония на побережье – Буэнос-Айрес, на южном берегу реки, выше по течению, чуть ниже места, где Рио де ла Плата образуется после слияния рек Параны и Уругвай. Город, известный как Париж Южной Америки, точнее, один из двух, носящих этот пышный титул. К всему Парижу мы подошли 21 декабря. То, что мы узрели, было даже меньше Калья или Санта-Лусии. Виднелась россыпь одноэтажных домов, несколько зданий чуть побольше, и ровно одна церковь. Поселение омывала маленькая речушка, с другой стороны которой простирались достаточно обширные поля, а откуда-то издалека время от времени доносилось мычание. Мы решили не испытывать судьбу и не приближаться слишком близко к берегу. Вместо этого, мы пошли к мосткам на баркасе. Никто нас не встречал, но мы рассудили, что это не обязательно дурное предзнаменование. Встречающий мог оказаться как де Вальдивей, так и де Малиной. «Тоже мне Париж», — подумал я. «Ни тебе танго, ни широких бульваров, ни даже полноценного правительства. Аргентина была частью вице-королевства Перу, но, в отличие от Чили, самостоятельностью здесь и не пахло. Впрочем, это за штатности сыграло нам на руку. Здесь никто и не слышал ни о железных кораблях, ни о запрете захода в порты вице-королевства, ни, наконец, о проклятии Падре Агирре, а мы ничего местным рассказывать, представьте себе, не стали. Эрнесто де Сан-Мартин, губернатор провинции Рио де ла Плата, так пышно именовался Буэнос-Айрес с прилегающими к нему полями и ранчо чуть южнее, оказался немолодым и достаточно учтивым человеком. Узнав, что я, князь и министр иностранных дел, он учтиво поклонился и расспросил о Русской Америке и о нашем путешествии, получив несколько отредактированную картину. Кроме того, он пригласил меня и моих приближенных к себе домой в канун Рождества, но, когда я ему сообщил, что у нас на судне имеются купцы с товарами, тот погрустнел. «Ваше превосходительство, вице-король Перу не дозволяет нам ничего закупать даже из метрополии, только на кораблях, пришедших из Калья. Но до Калья немногим меньше, чем до Кадиса. Намного проще было бы торговать напрямую, или даже с Бразилией. Ваше превосходительство, мой предшественник на этом посту был послан в Испанию в кандалах за то, что организовал торговлю с португальскими колониями. Нам разрешено продавать излишки продовольствия, но не более того. Увы, я написал докладную записку в Лиму, где описал все преимущества для испанской короны и для нашей колонии, если нам разрешат торговлю хотя бы с соседями, но мне этого дозволено не было. Благодарю вас, ваша светлость. Конечно, проще всего было поднять якоря и уйти на север, но я решил принять приглашение губернатора и посетить его 24 числа, а Новый год провести уже во втором Париже этого континента, в Рио-де-Жанейро. Наши купцы сразу начали наводить справки о том, где можно купить скот и дополнительное зерно, не только для России, но и для тех, кто останется на Святой Елене, а также на время нашего путешествия. Но цены местные ковбои заломили немаленькие, а брать наши товары отказались, как меня и предупреждал Сан-Мартин. Как бы то ни было, закупку продовольствия мои ребята организовали и, как я понял, сумели порядочно сбить цену, но заинтересовать немногих местных негоциантов в наших товарах не получалось даже с порядочной скидкой. В канун Рождества мы, я, Ваня, Саша Сикаев и еще двое Идальго, пришли в особняк его светлости. С собой у нас были коньяк и шампанское, подарки для самого губернатора, его супруги и его дочерей. Надо отметить, что охотничье ружье для его светлости, равно как и зеркала, веера, ножницы и гребни для прекрасного пола, произвели весьма благоприятное впечатление, и, когда мы прощались, его светлость прямо-таки лучился доброжелательностью. Ночью мы с Идальго и купцами отправились в местный собор, как местные именовали свою церквушку, хоть у них и не было своего епископа, но новоназначенные перуанские и чилийские архиереи по дороге, как правило, заходили в Буэнос-Айрес и служили обедню в соборе. После службы мы распрощались с местной элитой и вернулись на борт Победы, а с первыми лучами солнца наш корабль также медленно вернулся к границе мутной воды, где нас ждал Калечицкий, и мы отправились к полуденному солнцу, на север. Второй Париж был почти по пути, и каждому, кто читал «Золотого теленка», хотелось увидеть, действительно ли все там ходят в белых штанах. Рио оказался самым крупным городом, который мы когда-либо видели в Америке, хотя белых штанов мы там ни разу не наблюдали. Старый город был обнесен стенами, внутри которых жило около 5000 человек. Порт, а также ряд поместий, располагались вне стен. Здесь мы впервые увидели не только индейцев, но и множество черных рабов, которые, такое у меня сложилось впечатление, составляли не менее трети населения, тем более, что в поместьях вокруг города белыми были только сами помещики и надзиратели. Нас, конечно, тошнило от самой идеи рабства, но что мы могли поделать? Еще одной проблемой был тот факт, что я не говорил по-португальски, и мало кто из местной элиты знал другие языки. Губернатор, впрочем, немного знал испанский, и у него был свой переводчик с этого языка. Но в процессе переговоров с губернатором капитании, так в Португальской Америке именовались провинции, выяснилось, что переводит наш друг не очень правильно. Когда текст договора о дружбе и сотрудничестве лег передо мной для подписи, оказалось, что очень многое было взято с потолка. Новый год здесь не праздновался, и мы пригласили губернатора и его семью, а также некоторых других представителей местной знати, на торжественный прием по этому случаю, который прошел на борту Победы. Оказалось, что и губернатор, и его семья неплохо говорили по-французски, а большинство офицеров с Москвы этот язык знали почти как родной. Еще больше помогли подарки, куда же без них. Так что договориться все же удалось, и нам разрешили беспрепятственно торговать с местными при условии выплаты 10% пошлины в казну. Но за наши товары местные негоцианты предлагали смешные цены, а за свои хотели больше, чем даже в Буэнос-Айресе, так что товарообмен оказался чисто символическим. И уже 2 января мы снялись с якоря. Нас ждал заход в столицу Португальской Америки, Сальвадор, а по дороге – празднование Рождества Христова в ночь с 3 на 4 января. Ночную службу мы решили провести на борту Победы, а дневную – на Калечицком. А 5 числа, когда многие на борту страдали похмельем, неожиданно разгорелся спор по абсолютно смешному поводу. Когда я за обедом сказал, что новый 1600 год является последним годом 16 столетия, мой родич не согласился и сказал, что мы уже в 17 веке. Команда разделилась практически поровну, и спор становился все жарче. Ситуацию спасла Эсмеральда. Узнав о предмете спора, она лишь сказала: «А не все ли равно? Главное, что все хорошо». И она была абсолютно права. 10. Моя Жангада уплывает вдаль. Среди множества русских фильмов, я недавно увидел один американский, генералы песчаных карьеров по-английски, Crescent Pit Generals. В Америке я никогда про него не слыхал, и не услышал бы, если бы не Маша, очередная девушка из Лениных подруг, с которой мне тогда, в Питере, после дворца Меньшикова и Кунсткамеры пришлось пойти на ее любимое кино. Фильм оказался на удивление хорош, а лучше всего была песня в начале и в конце фильма «Минхаингада Вайсаир Промар», «Ваутрабалхар», «Милбем Куирир», «Моя Жангада уплывает вдаль», «Буду работать», «Моя любимая», которую, оказывается, на русский перевели как «Я начал жить в кварталах городских». И действие фильма происходило в том самом Салвадоре-де-Бая, где должен был состояться наш последний визит перед островом Святой Елены. Перевел мне это, кстати, Саша Сикаев, один из ребят из нашей морской пехоты в прошлом, как оказалось, успевший повоевать в Анголе и весьма неплохо изъяснявшийся по-португальски. Эх, если бы перед заходом в Рио я бы знал, что у нас есть готовый переводчик с португальского. Он подошел ко мне уже после того, как мы покинули Рио. Я распорядился прокрутить именно этот фильм в судовом кинотеатре, благо мы таковой смогли оборудовать перед уходом в экспедицию, и я поинтересовался, не мог ли бы кто-нибудь перевести текст. Когда мы подходили к Салвадору, то увидели кучу плотов под парусами. Согласно энциклопедии, нахомиченной Лешей Ивановым, этой были жангады. Над заливом всех святых, Бахия де Тодосос Сантос, расположился немалых размеров город, по сравнению с которым даже Рио был хуторком в степи. Если испанцы предпочитали столицы своих колоний подальше от берега, наверное, потому, что и Мадрид находится далеко от моря, то португальцы, по образу и подобию Лиссабона, построили столицу своей единственной колонии в Новом Свете прямо на берегу. Представьте себе, яркое солнце, синее море и белый город, окруженный стеной. Победой калечицкие остались в заливе, а делегация русских американцев под началом вашего покорного слуги приближалась к берегу на моторной шлюпке. И, если до Рио мы не видели ни одного негра, то здесь мы еще с лодки заметили длинную их вереницу, которую куда-то вели, то ли на рынок рабов, то ли их уже купили и отводили к хозяину. Зрелище жуткое, судя по изможденному и исхудалому виду, они только недавно были привезены на корабле работорговцев. Шли они с трудом, тем более, что на правых ногах у них были колодки, через которые была пропущена толстая веревка. Спины невольников были покрыты язвами, а у некоторых и рубцами от кнутов. Я вспомнил, что в Америке 19 века рабы были весьма дорогими. Хороший, сильный раб стоил $2500, что в переводе на доллары 1980 соответствовало сотне с лишним тысяч. Поэтому с ними обращались бережно. А здесь у меня сложилось впечатление, что они были весьма дешевы, ведь при таком обращении многие из них скоро умрут. Вариант, что все местные рабовладельцы, необыкновенно богатые садисты, я по понятным причинам принимать во внимание не стал. У меня непроизвольно сжались кулаки, но Саша Сикаев сказал: «Лех, не напрягайся, все равно мы их не сможем освободить, разве что купим их всех, но что мы с ними будем делать, не с собой же брать». После Анголы, знаешь ли, у меня к неграм весьма специфическое отношение. Саш, а я все-таки рад, что мы запретили рабство и приняли решение препятствовать работорговле. А негров у нас не будет, так решил совет. Ну вот и хорошо, только этим беднягам сейчас не поможешь. Губернатор Салвадора, Луиш де Бритуе Альмейда, оказался невысоким и пузатым стариком, который встретил нас довольно неприветливо. «Я не знаю никакой русской Америки, и не вижу причины разрешать вам торговлю с португальской Америкой. Тем более, что у меня есть сомнения, что ваши железные корабли и самодвижущиеся шлюпки ни козни ни чистого. Но, ваше превосходительство, если вы получите соответствующую бумагу в Лиссабоне, то это совсем другое дело. Дозволяю вам стоянку в 24 часа, а также закупку провизии, после чего вы обязаны будете покинуть португальскую Америку. Подарки наши он, впрочем, принял, скупо за них поблагодарив. Тем временем, наши купцы смогли договориться о поставке экзотических фруктов, будет чем разнообразить меню на кораблях в следующие несколько дней, а фруктовые деревья, точнее их саженцы, мы высадим на Святой Елене. Я распорядился, чтобы за этими фруктами прислали грузовые баркасы, и, когда они пришли, решил немного понаблюдать, как рабы грузили их папайями, гуавами и прочими экзотическими плодами. Мне показалось, что между ними промелькнула какая-то странная тень, но, когда я подошел проверить, то ничего не увидел. И я направился гулять по Сальвадору. Город был действительно красив. Потом шлюпка наша направилась к островку к северу от города, где находилась церковь Мадонны Снегов, которая, судя по все той же энциклопедии, оставалась туристической достопримечательностью и в 21 веке, до которого я немного не дотянул. Белая, приземистая, но весьма красивая внутри, украшенная позолотой, резьбой по камню, фресками и картинами, чуть примитивными, все же мы не во Флоренции и даже не в Мехико, но весьма интересными. Я бросил золотую монету в ящик для пожертвований, после чего ко мне подбежал священник, поклонился, сказал что-то по-португальски и перекрестил меня. Увидев, что я не понял, перешел на испанский. «Мир вам, сын мой, откуда вы?» «Из России». «А это христианская страна?» «Христианская». «И не протестантская?» «Нет, не протестантская». Я не стал говорить, что мы православные. «Благослови вас Господь, сын мой». Когда же я вернулся на победу, ко мне подбежал Леня. «Лех, взгляни вот на этот фрукт». Мы зашли в одно из служебных помещений. Там сидела полуголая молодая негритянка с рубцами на спине и с затравленным выражением лица. Нашли ее в фруктах, которые мы только что привезли. «Позови мне Сашу Сикаева, а то без переводчика, похоже, тут не обойтись». Саша пришел через 3 минуты. Он заговорил с девушкой по-португальски и вдруг перешел на неизвестный мне язык, потом опять на португальский. Девушка немного успокоилась. Тогда Саша повернулся ко мне и сказал по-русски. «Девушка, Уолов из теперешнего, точнее, будущего, Сенегала. Был я там разок в командировке, выучил пару фраз. 6 лет назад ее захватили арабы и продали португальцам на островах Зеленого мыса, откуда переправили сюда. Зовут ее Мария, а первоначально она была Амината. Хозяин ее, Педро Амаду, один из самых богатых плантаторов в этом районе. Молодец, Саша, как ты языки схватываешь. Да я из Осетии, знал 3 языка всю жизнь, осетинский, русский и грузинский, все-таки в Цхинвале было много грузин. Ты знаешь, легче учить новые, когда знаешь уже парочку. Спроси ее, что она хочет». «Да спросил уже, говорит, что пусть мы ее возьмем рабыней, но чтобы ее не отдавали ее хозяину. Он любит молодых негритянок, а как только они беременеют, их убивают и закапывают. Говорит, у него на плантации целое кладбище таких женщин. Она отказалась в первую ночь идти к нему, была еще девушкой, ей всего-то 17 лет, и она стала здесь ревностной христианкой, ее так и схлестали хлыстом, что она 2 недели встать не могла, а потом он все равно ей завладел, и у нее уже 2 раза не было месячных. Так, скажи ей, что мы ее никому не отдадим, что она ныне вольный человек, и что мы ее отвезем в Африку, по возможности туда, откуда ее забрали». Он ей перевел мои слова, та в ужасе что-то закричала, говорит, что куда угодно, только не туда. Вождь продал ее и других соплеменников арабам. «Ладно, скажи ей, что разберемся, пусть будет пока нашей гостьей». И я отвел ее к Ренате, которая, увидев спину девушки, сразу заохала и выставила нас с Сашей за дверь, после того, как он объяснил ей, кто эта девушка. Вечером она рассказала, что девушка и в самом деле беременная, уже 3-й месяц, что рубцы на спине останутся, и что она пока оставит ее у себя для дальнейшего лечения и наблюдений. «И даже не проси, вижу, что запало на тебя, но не отпущу. Ты вообще, кобель, с Эсмеральдой шаш не завел, пока у тебя дома беременная жена». Я побледнел, она же добавила. «Приходила она ко мне на предмет предохранения от беременности, умная девушка, ничего не скажешь, как это она сообразила, что нужно ко мне. А с кем она, догадаться было несложно. Зла на тебя не хватает». Я стал протестовать, что, дескать, не виноватая я, она сама ко мне пришла, но Рената отрубила. «Ну и даже если, а о жене ты не подумал, так что ты самый натуральный кобель, и Марию ты не получишь». «Рената, а с чего ты взяла? Негритянки, вообще не мое. Твое должна быть всего лишь одна твоя жена. Тем более, а что если это окажется вдруг у тебя в постели, а ты не найдешь в себе сил ей отказать? Пошел отсюда». На следующее утро, когда мы приготовились покинуть сей прекрасный залив, к победе подошел баркас. По шторм-трапу на борт поднялись сеньор Де Бриту, несколько солдат, и незнакомый мне пожилой человек, похожий на двуногую свинью, с обширной лысиной, весьма неприятным лицом и пузом, под которым он вряд ли мог когда-либо видеть свое хозяйство. «Сеньор Де Бриту, добро пожаловать на борт Победы. Мы хотели перед уходом еще раз засвидетельствовать свое почтение, но вы прибыли на борт нашего корабля до того, как мы успели это сделать. Позвольте показать вам корабль, сеньор князь, мне это без надобности. А вот рассказывают, что видели, что одна из рабынь сеньора Амаду, и он показал на Пузана, была замечена на вашей шлюпке при погрузке фруктов. Сеньор губернатор, мы не заинтересованы в рабах, и не стали бы их похищать таким образом, тем более, если учесть, насколько они у вас дешевы. Сеньор князь, если эта девушка у вас, отдайте ее немедленно. Сеньор губернатор, если бы она даже и была у нас, в Русской Америке запрещено рабство, и она сразу же стала бы свободной. Но если этот ваш Амаду, я умышленно не сказал сеньор, хочет, мы выплатим ее стоимость, с условием, что она с этого момента будет считаться свободной, и он подпишет соответствующую бумагу, и никто не покусится на ее свободу, где бы она ни находилась. Думаю, сеньор князь, что это весьма щедрое предложение, если, конечно, вы ее и правда не крали. Амаду вдруг сказал скрипучим гнусавым голосом: 20 реалов. Я знаю, что даже взрослые здоровые мужчины стоят не более 10 реалов, сказал я. Кое-кто из моих купцов задал вчера и этот вопрос, просто для интересу. Ну ладно, вот 20, и я отсчитал 4 монеты по 5 реалов. Он попытался выхватить их у меня из рук, но я сказал: сначала вольную для этой вашей девушки. И Саша, по моему знаку, протянул ему лист бумаги и показал на стол, где находились перьевая ручка, чернильница и ванночка с песком. Тот что-то набросал, я взглянул, потом попросил Сашу перевести. Написано: «Вольная для рабыни Марии Менендиш». «Ладно», — сказал я и протянул деньги Амаду. Тот попытался поскорее их выхватить, ударил меня нечаянно по руке, и монетки покатились по палубе. Амаду встал на четвереньки и подобрал их. Враждебное поначалу выражение лица губернатора несколько смягчилось, и он с трудом сдержал смех. Я еще раз одарил губернатора, отдав ему дешевые наручные часы и показав, как их заводить. Бриту улыбнулся одними губами и чуть поклонился, но на предложение показать корабль сказал: «Сеньор, в следующий раз». Из чего я понял, что, возможно, лед тронулся и здесь. Мы подождали, пока губернаторская шлюпка отойдет на безопасное расстояние, после чего победой Калечицкий взяли курс на восток. Мы вышли из залива, кишащего жангадами, и я долго наблюдал, как новый свет растворяется в дымке. Нас ждала первая наша заморская колония, остров Святой Елены. Глава 7. Мы разошлись, как в море корабли. 1. Ну и Африка. Если Тихий океан между Перу и Чили был холодным и неприветливым, то Атлантика была теплой, но на удивление пустой. После Сальвадора мы не видели ни единого клочка земли, только безбрежный океан, то синий, то серый, а на рассвете и закате, кроваво-красный. Даже птиц было очень мало, от нас до ближайших гнездовий было очень далеко. В ночь с 10 на 11 января мы отпраздновали Старый Новый год, но легли спать сразу после полуночи. Я предложил было искупаться в море, но оба наших капитана были резко против. Они хотели как можно скорее добраться до нашей будущей первой колонии. Кроме того, было вполне вероятно, что Святую Елену нам придется искать достаточно долго. Не было ни ГПС, ни ГЛОНАССа, и вычисления позиций корабля проводились по старинке, с помощью секстанта, хронометра и лога, причем на обоих кораблях одновременно, после чего данные сверялись и, по Ваниным словам, практически не отличались друг от друга и были, скорее всего, недалеки от истинного положения дел. Но я поверил в это только тогда, когда в воздухе начало появляться все больше пернатых, и стало ясно, мы недалеко от земли. А рано утром 13 января послышался Ванин крик: «Тиира, Тиира, земля, земля». Оказалось, что Ваня, когда мы уже приближались к Святой Елене, решил сам выстоять вахту, изобразив из себя дозорного Колумба, впервые увидевшего новый свет. Оказалось, что наши капитаны смогли вывести нас практически в заданную точку в заданное время. Я поскорее поднялся на мостик. На горизонте виднелся небольшой скалистый остров, судя по всему, потухший вулкан. Ваня направил корабль к северо-восточной его оконечности, к заливу, над которым поднимался вверх склон, похожий на рампу. Здесь в наше время была столица Святой Елены, Джеймстаун. Именно здесь мы решили заложить наше первое поселение. Мне вспомнились споры в Совете по поводу названия новой столицы. Я предложил в шутку Ленинград, в честь Володиной супруги и в память о многолетнем наименовании ее родного города. Но сама же Лена его забраковала, сказав, что была бы против и святой Елены, если бы название не было традиционным. В конце концов, мы решили назвать ее Константиновкой, ведь святая Елена была матерью святого равноапостольного императора Константина, и строить ее будет привезенная нами из Росса команда вкупе с моряками Калечицкого. Константиновский залив был весьма глубок, промеры дна показали, что даже в 10 метрах от берега глубина была около 15 метров. Победа встала примерно на этой отметке, Калечицкий чуть подальше. Можно было бы, наверное, подойти и поближе, но капитаны решили не рисковать. Следующие несколько дней были весьма напряженными. Нужно было заправить победу под завязку, заполнить баки с питьевой водой из Константиновского ручья, текущего по рампе, оставить на берегу стройматериалы, технику, продукты, птицу, скот и все остальное. Кроме того, здесь же мы оставили проведение, которому суждено было стать первым кораблем колонии. Работали мы от зари до зари, точнее, от купания к купанию. Слева от места высадки находился небольшой пляж черного песка. Когда мы в первый раз пошли туда вчетвером, я, Ваня, Мария и Эсмеральда, девушки вновь удивили нас тем, что разделись догола перед купанием. На второй день к нам присоединились Саша с Сикой и Саминатой, чтобы не путать ее с Ваниной Марией, ее стали называть родным именем. Саша, хоть и не любил негров, почему-то сразу же проникся к Аминате, чему Рената никак не препятствовала, сказав мне: «Ему можно, он холостой, и не такой кобель, как ты». Вот так вот. На мой вопрос, что же он будет делать, когда мы вернем ее в Африку, он долго смотрел в небо, потом глухо произнес: «Ты знаешь, тяжело мне, но я человек военный, и мне не впервой уходить в поход, оставляя женщину дома. Причем, наверное, хорошо, что я Машу больше не увижу, все лучше, чем, как тогда, вернешься, а у тебя в постели толстый грузин, и женушка, которая не нашла ничего лучше, чем сказать: ты что это, мол, телеграмму не прислал, что прибываешь тогда-то и тогда-то. И знаешь, что самое смешное, телеграмму-то я послал, вот только ее почему-то не доставили. Да, подумал я, что моя бывшая, что его, хоть и из разных миров, но одним миром мазаны. Амината же выглядела вполне счастливой. Рубцы на ее спине стараниями Ренаты стали намного менее заметными, затравленный взгляд исчез, и она даже каким-то образом похорошела. Интересно, что больше никто к нам не присоединялся, может, именно потому, что наши девушки не признавали купальников. В результате, мужчины чувствовали себя скованно, а женщины, во главе с Ренатой и Верой, осуждали в первую очередь нас, мол, это наша задача заставить их не купаться голыми, да и самим не трясти перед ними своими причиндалами. Единственный раз, когда искупались все, пусть и в одежде, 16 января, на Богоявление, после литургии, которую отец Никодим отслужил на берегу. Это была последняя наша служба до прихода в Россию, ведь наш походный батюшка оставался на Святой Елене духовником новой колонии. С нами шли лишь 4 ипподиакона, которых предстояло рукоположить на родине. 20 января пришло время разлуки. Рано утром, после короткого молебна, истошно завыла корабельная сирена, и победа начала выбирать якорь. Ответный рев сирены Калечицкого, и мы ушли со своего насиженного места, которое сразу же занял наш собрат. «Увидимся не скоро», — подумал я, — «не раньше осени, а, скорее всего, то ли через 1,5 года, то ли через 2,5. 25 января на горизонте показался берег Африки, к которому, впрочем, пока приставать не стали. Аминату, после длительных консультаций и штудирования энциклопедий, решили высадить на Зеленом мысу, где, если верить тому, что нам рассказали в Сальвадоре, находились какие-то христианские поселения. Мы надеялись, что хоть они не продают своих жителей в рабство. Вообще на данный момент работорговля, как правило, выглядело так: арабы везли местных негров, обычно купленных у племенных вождей, а иногда и захваченных во время рейдов, на остров Святого Андрея недалеко от устья реки Гамби. Там их перекупали португальцы, которые переправляли их на острова Зеленого мыса, где находился главный рынок рабов для Нового Света. Купленных невольников забирали португальские и испанские работорговцы и везли в Сальвадор и Санто-Доминго. На следующий день мы увидели длинный открытый корабль с 2 мачтами и острыми парусами. «Да-у», — сказал Ваня и посмотрел в бинокль. «Ага, как я и думал, работорговцы, наверное, идут на остров Святого Андрея. Что делать будем? Брать?» — коротко сказал я. Ваня протянул мне бинокль, я посмотрел и увидел, кроме полутора десятка матросов, несколько десятков черных тел, лежащих штабелем. Победа подошла поближе к паруснику, на борту которого значилось что-то арабской вязью. Вдруг над Дау появилось облачко, и довольно далеко от нас плюхнулось в море ядро. Лучше бы они этого не делали. Заговорили пулеметы, несколько арабов упало, а оставшиеся побросали оружие и встали на колени. Шлюпка с морскими пехотинцами в касках и бронежилетах отправилась к кораблю. Оттуда раздался еще один выстрел, после чего несколько пулеметных очередей уничтожили практически всех арабов. К счастью, они и не подумали прятаться среди проданных в рабство, поэтому никого из невольников пуля даже не задела, и да устал нашим без шума и пыли. Несчастных переправили на победу, и о них сразу захлопотали Рената со своими девочками, пара ребят с фельдшерским образованием из морской пехоты, и Амината. Мужчины, женщины, дети, голые, исполосованные арабскими плетьми, умиравшие от жажды и голода, обожженные солнцем. Двоих спасти уже было практически невозможно, маленького мальчика и мужчину лет 30, который был наиболее изможденным. Тем временем, ребята занялись подъемом Дау, а мы с Сашей Сикаевым начали допрашивать единственных двоих оставшихся в живых пиратов, капитана араба в зеленой челме, означавшей, что он совершил хадж в Мекку, и главного надсмотрщика, звероподобного вида мулата. Оба, к счастью, неплохо знали португальский. Оказалось, что невольники были куплены у одного из гвинейских вождей. Кроме того, им посчастливилось захватить четверых рыбаков прямо в море. Оттуда же был и мальчик, сын одного из рыбаков. Двое утонули при захвате. На мой вопрос, как они могут так обходиться с людьми, мулат сказал с ухмылкой: «Двое утонули, и что, за них вообще по полтора реала дают? Разве это деньги?» Этого не выдержал Саша и дал ему по морде с такой силой, что тот вырубился. Обоих пиратов мы связали и бросили в одно из складских помещений, предварительно постелив клеенку. Нам не улыбалось отмывать потом продукты их жизнедеятельности. Амината немного говорила по-арабски, некоторые из освобожденных рабов тоже, и мы решили поговорить с теми, опасений за чью жизнь не было. Оказалось, что все они – христиане. Всех, кроме рыбаков, захватил вождь соседнего мусульманского племени и продал арабам. Увы, высадить их на местное побережье было равносильно рабству. Отряды вооруженных работорговцев рыскают по побережью в поисках черного дерева. Так что я принял решение попробовать пристроить их все на том же зеленом мысу. Утром 28 января мы подошли к Ндакауре, куда мы переправили местных, кроме мальчика, которого Рената каким-то чудом сумела спасти, хотя он еще и лежал в стационаре. Нас пригласил местный вождь, который сказал: «Спасибо вам, о белые люди. Обычно ваши собратья приходят сюда за рабами, и только вы пришли к нам, чтобы сделать рабов свободными. Вы не португальцы и не голландцы, нет, мы русские. И мы такие же христиане, как вы. Мы будем молить Бога о русских. А не могли бы вы принять и других рабов к себе в деревню? Они все христиане. Если вы попросите, то да. Ведь вы, я думаю, еще придете и проверите, все ли в порядке с этими людьми. Проверим. И еще, хотелось бы повесить арабов-работорговцев, чтобы все видели, что произойдет с теми, кто делает из свободных людей рабов». На следующий день в Ндакауре был рынок, на который пришли люди со всей округи. Я сказал: «Эти люди приговариваются к смерти за убийство и обращение в рабство свободных людей, поэтому они будут повешены. Их Коран говорит, что те, кто повешен, не попадут в Царствие Небесное». Амината перевела, и арабов вздернули местные под улюлюканье толпы. Пока они корчились на веревке, я добавил: «Если кто-нибудь из вас, или из ваших соседей, будет заниматься тем же самым, и мы об этом узнаем, то мы придем обратно и горе тем, кто будет виновен в этом». Я не стал говорить, что в ближайшее время это было маловероятно, но я понадеялся, что мои слова, помноженные на вид победы рассказы бывших рабов о том, как легко мы их освободили, и вид дергающихся на веревке арабов, возымеет действие не только в Ндакауре, но и в окрестных селениях. Мы ушли лишь 5 февраля, после того, как жизни всех выживших, по мнению Ренаты, уже ничего не угрожало. Амината долго прощалась с Сашей, впрочем, на берег она ушла относительно довольной, за нее уже успел посвататься сын вождя, а когда вождь узнал, что Амината беременна, то обрадовался: «Если от белого человека, то моему сыну еще и позавидуют». Я еще подумал, что если и испанцы, и миваки подвергают остракизму женщин, которые ни в чем не виноваты, то местные намного более благородные. Саша же сказал, хорошо мне было с ней, только, знаешь, что мне было делать, здесь я бы не остался, а к нам ее нельзя, и, наверное, так лучше. Он обернулся и посмотрел с тоской в глазах на исчезающий в дымке зеленый мыс, вздохнул и чуть виновато улыбнулся. Да, подумал я, ну и Африка, может, в других ее частях по-другому, но там, где мы успели побывать, свои же продают соседей в рабство, а человеческая жизнь стоит в лучшем случае 1,5 реала, а чуть западнее находится главный распределитель рабов, острова Зеленого мыса. И, если мы хотим покончить с работорговлей, или хотя бы сильно усложнить ее, выбор у нас один, захватить эти острова и построить там нашу морскую базу, и патрулировать весь этот район Атлантики. А для этого нам понадобятся корабли и люди. Много кораблей и много людей. Но это все в будущем. А пока я мысленно услышал объявление. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция, Кадис, 2. Величества бывают разные. Мы шли вдоль африканского побережья, и иногда видели то берег Африки на востоке, то силуэты островов на западе. Это были Канары. Была мысль проведать последние, но мы решили, что в другой раз, тем более, что в отличие от островов Зеленого мыса, жгучего интереса к этим островам у нас не было. Работорговцы ходят намного южнее, в Северной Африке нет источника черных рабов, а белых невольников, коими кишат арабские города в Северной Африке, в Америку не возят. Пока не возят, вскоре англичане начнут продавать своих диссидентов и ирландских повстанцев в рабство на острова Карибского моря, где большинство из них помрет, или не начнут. Основной рынок белых рабов в будущем, Барбадос, должен в ближайшее время стать нашим. Нам оставалось не более чем полдня пути до Кадиса, когда мы увидели, как испанский галеон обстреливают два корабля под черным флагом. В бинокль была видна арабская вязь на флагах, а на жертве обстрела не хватало грот мачты, отчего корабль был почти неподвижен. Ваня врубил полный ход, и вскоре мы уже приблизились к арабским пиратам на расстоянии в несколько сот метров. В бинокль были хорошо видны арабы с саблями и пистолетами, толпящиеся на палубе. Один из кораблей выстрелил по нам всеми пушками с правого борта, почти все из них не долетели до победы и лишь одно ядро не сильно тюкнулось, как назло, в мой иллюминатор. Заговорили зенитные автоматы, опыт такого рода сражений у нас уже был. Палубу сначала одного, потом другого парусника вымело начисто. Рухнули мачты вместе с арабской тряпкой. Мы пока еще не стреляли по пушечной палубе, но обстрел вдруг резко прекратился, и на палубу с поднятыми руками высыпала куча пиратов.